Когда в городе начали исчезать девушки, на него никто не мог подумать. Он просто не подходил под описание подозреваемого. Добрый, веселый, щедрый, он каждый день общался с друзьями и родственниками пропавших. Но у него была страшная тайна. Он плохой Генри. Всем привет! Добро пожаловать в гости к мистике. Сегодня я немного в необычной обстановке, потому что небольшие отступления от основного формата под осень я хочу сделать традицией. В прошлом году я делала сразу 5 видео на одну тему и выпускала их каждый день. В этом же году я хочу сделать 2 или 3 видео, ну и у них будет нечто общее, я думаю, что вы сразу догадаетесь, что. Они выйдут с меньшим интервалом, чем обычно, так что обязательно нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А на прошлогодний марафон я оставлю ссылку в закрепленном комментарии. Сегодня мы поговорим о том, что творил Генри Уоллес, и готовьтесь, это не самая приятная история, но давайте все же без лишних слов окунаться в это страшное дело. Согласно журналу Fortune, в конце 20 века город Шарлотт в штате Северная Каролина обладал лучшими в стране перспективами в отношении бизнеса. Только в 1994 году было создано более 14 тысяч новых рабочих мест, и по этой причине экономисты поместили Шарлотт на 8 место в списке американских городов, которым предстоит достичь пика экономического роста в течение ближайших десятилетий. В том же 1994 году город был 3-м по величине банковским центром в Соединенных Штатах и 6-м по величине центром оптовой торговли. С преступностью вопрос обстоял немного сложнее, так как официально полиция выигрывала войну с криминалом, однако вместе со стремительным ростом экономики в городе появилась огромная проблема – наркотики. И к тому же в период с 92 по 94 год происходило что-то странное. Полицейских то и дело уведомляли о череде подозрительно похожих друг на друга преступлений. Кто-то, кто казался абсолютно неуловимым, охотился на женщин восточного Шарлотта. Согласно отчетам ФБР, за 93 год в Шарлотте было зарегистрировано более 51 тысячи преступлений. Почти 10 тысяч из них классифицировались как насильственные. Особенно заинтересовали полицейских чрезвычайно похожие друг на друга преступления, первые 3 из которых произошли в течение 1 года, а остальные 8 случились на протяжении следующих 10 месяцев. Полиция не ожидала появления серийника, ну и как такое вообще можно ожидать? И, очевидно, такую вероятность не рассматривают до самого последнего момента, когда отметать эту версию становится просто невозможно. Ведь если все преступления совершает один и тот же человек, то раскрыть дела необходимо как можно скорее, чтобы сохранить жизни других невинных людей. Итак, с чего же все началось? 19 июня 1992 года менеджер ресторана Bojangle на Центральной Авеню связался с девушкой по имени Кэти Лав, чтобы сказать ей, что ее сестра Кэролайн не появлялась на работе в течение нескольких дней. Он попросил ее узнать, все ли в порядке. Кэти испугалась и отправилась в квартиру Кэролайн. И, найдя сестру дома, она оставила ей записку. Кэти связалась с соседкой Кэролайн по комнате по имени Сэдди Макнайт и спросила, где может быть Кэролайн. Сэдди сказала, что это и правда странно, ведь обычно, даже если Кэролайн ночует у друзей, она обязательно сообщает об этом ей. Тогда Кэти Лав и Сэдди Макнайт обратились в полицию и рассказали им о своих опасениях. Следователь Энтони Райс допросил менеджера ресторана и узнал, что в последний раз он видел Кэролайн, когда она уходила с работы вечером 15 числа. Она попросила его разменять ей $10 по 25 центов, чтобы использовать монеты в прачечной. А ее двоюродный брат Роберт Росс, который отвез ее домой той ночью, сказал, что видел, как она входила в подъезд. И она не выглядела встревоженной. При обыске квартиры полиция заподозрила, что в ней произошла драка. Мебель была как будто немного отодвинута. Было странно и то, что простынь с кровати Кэролайн сняли, и ее не было в корзине для белья. Энтони Райс определил, что Кэролайн так и не отнесла одежду в стирку. Однако четвертаков, которые ей выдали на работе, не было в квартире. Полиция Шарлотта продолжала искать Кэролайн Лав, но все зацепки заходили в тупик. Она была объявлена пропавшей без вести, и судьба ее оставалась загадкой. 8 месяцев спустя, 19 февраля 1993 года, миссис Сильвия Самптер пришла домой с работы. Она собиралась приготовить ужин для дочери-подростка по имени Шона Хок, но девушка не появлялась дома. Сильвия удивилась, где же ее дочь? Она должна была прийти домой из колледжа намного раньше. Мать не могла понять, почему ее пальто и сумочка остались в гостиной. Шона никогда не уходила из дома без своей сумочки и наверняка не стала бы выходить на улицу зимой без пальто. Позвонив парню Шоны, Сильвия узнала, что он не видел девушку весь день. Затем она позвонила в местный Taco Bell, где Шона подрабатывала. Но там ей ответили, что смен Шоны не было в расписании. Миссис Самптер начала волноваться, особенно когда ей на домашние позвонили родственники и спросили, почему девушка не отвела своего крестника в школу, как обещала. Парень Шоны сразу же приехал к дому девушки, чтобы помочь Сильвии. Обойдя всю квартиру и не найдя ни одной зацепки, парень Шоны отправился в ванную. И там его ждало ужасающее открытие. Ковер был мокрый, а занавеска в ванной была расправлена. Он отодвинул ее и увидел Шону. Девушка лежала полностью одетая в воде. Ее глаза безжизненно смотрели на него сквозь прозрачную воду. Смерть Шоны Хок констатировали в больнице. На ее голове были порезы и синяки от удара. Осматривавший ее врач диагностировал, что она была задушена. Патологоанатом Джеймс Салливан, проводивший вскрытие, отметил кровоизлияние в слизистой оболочке глаз. Это происходит из-за разрывов капилляров в результате отсутствия доступа у человека к кислороду. В больницу вызвали полицию. Коллеги, друзья, одноклассники – все были допрошены, но ни подозреваемого, ни мотива найдено не было. Пройдет еще 4 месяца, прежде чем похожий случай привлечет внимание полицейских снова. Теперь речь пойдет об Одри Спейн. Ей было 24 года. Ее на работе считали надежным сотрудником. Поэтому, когда она не появлялась в Taco Bell 2 вечера подряд, 23 и 24 июня, ее менеджер понял, что что-то произошло. Он позвонил ей, но вызов попал на автоответчик. Набрав номер ее сестры, он также не получил ответа. Тогда он решил поехать к месту, где Одри жила. Ее машина была припаркована на стоянке, так что он вошел в здание и постучал в дверь ее квартиры. Ответа не последовало. Утром, так и не сумев связаться с Одри или с ее сестрой, он позвонил уборщику, и когда тот вошел в квартиру со своим ключом, его взгляд сразу же упал на открытую дверь спальни. Там он увидел что-то похожее на обнаженную женщину, которая лежала в кровати. Подойдя поближе, он понял, что это и была Одри. Лицо ее было серым, а грудная клетка замерла в одном положении. Ее шею оплетала футболка и бюстгальтер. Судмедэксперты заключили, что причиной смерти стало удушение, а также были заметны следы сексуального насилия. Теперь перед полицейскими лежали фото Кэролайн Лав, Шоны Хок и Одри Спейн, одна из них – пропавшая без вести, две других – почти идентичные ситуации с разницей всего в несколько месяцев. И никаких свидетелей, никаких следов взлома и никаких подозреваемых. И что сейчас может показаться удивительным, так это то, что никто не связал эти 3 преступления. Каждое рассматривали отдельно. И расследование судеб этих 3 несчастных девушек практически сошло на нет, поскольку полиция вынуждена была заняться другими преступлениями, происходившими в Шарлотте в разгар лета. Валенсия Джампер была амбициозной студенткой колледжа. Она недавно переехала из Колумбии, штат Южная Каролина. Работала она сразу в 2 местах – в продовольственном магазине и в магазине одежды. Так она могла оплачивать свое обучение. Но в августе 1993 года ее жизнь закончилась. И то, как это произошло, было настолько необычно, что даже самый опытный детектив ничего бы не заподозрил. Ночью 9 августа ее парень по имени Закари Дуглас почувствовал запах гари, подходя к дверям квартиры Валенсии. Затем он увидел клубы черного дыма, выходящие из-под входной двери. Обнаружив, что дверь заперта, он постучался к соседу и попросил вызвать пожарных. Они вскоре прибыли на место и выбили дверь Валенсии. Попав внутрь, пожарные увидели, что пламя разошлось по всей квартире с кухни. Там, на включенной газовой плите, осталась кастрюля. Пламя достигло спальни, где, похоже, Валенсия спала в своей кровати. На следующий день коронер осмотрел обугленные останки и пришел к выводу, что Валенсия умерла от термических ожогов. Об этой истории все забудут и не свяжут с остальными преступлениями. Но тот, кто это совершил, на этом не остановится. Следующей станет Мишель Стинсон. Она встретила свою смерть 15 сентября, через 5 недель после гибели Валенсии. Она погибла от удушения. На ее теле были также характерные следы от нападения мужчины. Однако у нее было отмечено еще и ножевое ранение в спину. Она была найдена на кухне. Причем на диване, в гостиной были ее сыновья, одному 3, другому год. Они не видели и не слышали ничего. Полиция продолжала допрашивать родственников и друзей, но они не добились никакого продвижения дела. И хотя они стали, наконец, замечать ужасающие сходства, все же между этими девушками не было ничего общего. Ну, разумеется, кроме их места проживания и того, что все они были афроамериканками. В газетах стали писать о происходящем, и темнокожее сообщество пришло в ярость. Им казалось, что дела не расследуют именно из-за цвета кожи погибших. В Шарлотте тогда треть жителей были афроамериканцами, так что слухи и новости о том, что полиция так халатно к ним относится, разлетелись очень быстро. К тому же восточный Шарлотт был и остается оживленным городским районом, в котором в основном живут представители среднего класса. Там достаточно скромное жилье, но район быстро развивается, и там относительно безопасно. Это тот район, где люди любят спокойно гулять, где дети самостоятельно ходят в школу. Многие жители города отказывались понимать, почему полиция не могла более усиленно искать ответственного за все это. Он буквально проскальзывал у них между пальцев. Следователи уверяли, что они делают все, что в их силах, что городские полицейские работают днем и ночью, чтобы раскрыть эти дела, и что патрульные машины останавливают всех, кто им покажется подозрительным. Сообщает Чарльз Костон из Государственного университета. На экстренной пресс-конференции представители полицейского департамента заявили, что расследование будет продолжено. Детектива Гэри Макфадена назначили ведущим следователем по этому делу, причем сделали они это всего за несколько часов до пресс-конференции. Он, сам являясь темнокожим мужчиной, не находил поддержки у местных жителей. Он для них был словно предатель, и он прекрасно понимал опасения людей. Теперь ему предстояло не только раскрыть эти запутанные дела, но и найти слова, чтобы обратиться к людям. Но Макфаден, будучи профессионалом, должен выполнить свой долг. «Все темнокожее сообщество ненавидело меня, и в каком-то смысле я чувствовал себя козлом отпущения. Но я лично разговаривал с каждой пострадавшей семьей, и мне удалось их успокоить. Я выразил свое сочувствие, а также убедил их в своей решимости передать в суд того, кто это совершил с их любимыми и близкими людьми». Осенью 1993 года ситуация, кажется, начала поддаваться контролю. Из-за давления общественности полиция увеличила количество патрульных машин в городе. И, возможно, так они спугнули преступника или преступников, потому что тогда они не были уверены, что все это совершает один и тот же человек. Тем не менее, люди чувствовали, что это лишь затишье перед бурей. И их опасения оказались небезосновательными. В воскресенье 20 февраля 1994 года мать Ванессы Мак, Барбара, приехала забрать к себе внука. Это она делала каждое воскресенье, чтобы Ванесса могла пойти на работу в медицинский центр Каролины. Она приехала немного раньше, чем обычно, и очень удивилась, обнаружив, что входная дверь приоткрыта. Предположив, что ее дочь дома, она надеялась, что ее сейчас поприветствуют. Однако за дверью тишина. Войдя в прихожую, Барбара поняла, что что-то не так. 4-месячный ребенок Ванессы спал на диване. Он был в одежде, которая была на нем еще со вчерашнего дня. Самой Ванессы нигде не было. Ни на кухне, ни в ванной, ни в спальне. По крайней мере, так показалось. Однако, когда Барбара присмотрелась, она увидела, что то, что ей сначала показалось сложенным покрывалом, на самом деле оказалось ее дочерью. Она была завернута в одеяло. Барбара подошла поближе и присмотрелась. Что-то было обернуто вокруг горла Ванессы. Похоже, это была наволочка. Ее кожа была холодной, а лицо было блеклого цвета. Барбара выбежала в коридор. Там она постучалась к соседу и вызвала полицию. Джефф Баумгарнер был первым полицейским, прибывшим на место происшествия. Он только взглянул на картину с девушкой на кровати и сразу все понял. Это было дело рук все того же душителя. Тем временем сержант Макфаден пытался найти ответы на свои вопросы. Его люди допросили возможных подозреваемых, тех, кто имел криминальное прошлое, или, может быть, был кто-то, кого знали в афроамериканском сообществе, кому все доверяли и пустили бы в свой дом. Детективы также возобновили контакт с семьями и друзьями всех погибших девушек, надеясь найти нить, которая бы связала всех их. Возможно, они отдыхали в одном и том же месте, а может, они в свое время работали вместе или учились в одной и той же школе. Может, они все просто дружили с одним и тем же человеком. Но так как каждый случай рассматривался отдельно и к каждому из них был назначен отдельный следователь, показания свидетелей не сравнивались и дела долгое время не связывались между собой. В конце концов, городские полицейские обратились за помощью в Федеральное бюро расследований. Но даже теперь новой информации получить не удалось. Тот, кто это совершил, на свободе. И он не похож на обычного преступника, потому что все девушки, очевидно, его знали. Заявляет Чарльз Костен, профессор уголовного права в Университете Северной Каролины. Но прямо в это время, 9 марта, когда полицейские ломали голову над тем, кто может быть общим знакомым этих девушек, Бетти Баукум не пришла на работу в ресторан Bojangles. Там она работала помощником менеджера. Поскольку это была та же самая закусочная на Центральной авеню, где Кэролайн Лав работала до того, как исчезла, менеджер Джеффри Эллис насторожился. Он позвонил ей домой, но ответа не было. Всю ночь он надеялся, что вот-вот девушка объявится. Но нет. На следующий день она снова должна была прийти на работу, но она так и не появилась. Эллис позвонил в полицию. На звонок ответил полицейский Грегори Норвуд. Зайдя в квартиру Бетти, Норвуд обнаружил девушку, лежащую на кровати. Она была полностью одета и лежала лицом вниз на матрасе. Полотенце было скручено в петлю вокруг ее шеи. Квартиру девушки ограбили, причем полностью. К тому же ее машину угнали, ее голубой Nissan Pulsar исчез со стоянки. Патрульных предупредили о машине, и все теперь искали голубоватый Pulsar. В это же время следователи устроили рейд по местным ломбардам. Но прямо когда все это происходило, полицейский диспетчер вызвал наряд в квартиру к девушке по имени Бренди Хендерсон. Ее бойфренд только что нашел ее бездыханное тело. Когда приехала полиция, они поняли, что это тот же самый жилой комплекс, где только что была обнаружена Бетти Пауком. Более того, сцена на месте преступления была настоящим хаосом. Бойфренд Бренди, позвонивший в полицию, жил вместе с девушкой. И он только что вернулся домой с работы в ночную смену и обнаружил страшную картину. Квартира ограблена, девушка с шортами, завязанными поперек шеи, а их общий ребенок еле дышит. К счастью, ребенок остался жив. Ну, то есть серийник либо не боится полицейских, либо нарочно хочет им попасться, либо вовсе не контролирует себя и нападает на всех, кого знает. Детективы просто не могли в это поверить. В жилом комплексе, прямо под их носом, где до сих пор дежурит наряд, вся история повторяется. Гэри Макфаден экстренно собрал свой отряд на встречу рано утром на следующий день. Его цель – сравнить все записи, сделанные во время интервью с друзьями, родственниками и знакомыми погибших девушек. И в этих записях, оказывается, есть один очень занимательный момент. Девушки, похоже, и правда не знали друг друга. Клубы, в которые они ходили, были разными. Но когда родственников просили перечислить имена людей, которым девушки могли бы открыть дверь и которых они бы пустили в дом, все они, среди прочих, упомянули одно и то же имя – Генри Луи Уоллес. Шона Хок и Одри Спейн одно время работали в Taco Bell, и их менеджером был Генри Уоллес. Валенсия Джампер была подругой сестры Уоллеса по имени Ивон. Мишель Стинсон часто ела в Taco Bell и болтала с Уоллесом. Ванесса Мак была сестрой одной из его бывших подруг. Бетти Бауком была подругой нынешней девушки Уоллеса, Сэдди Макнайт. Бренди Хендерсон была девушкой одной из приятелей Уоллеса. Вернувшись к открытому делу о пропавшей без вести Кэролайн Лав, детективы поняли, что Лав тоже хорошо знала его. Она была соседкой по комнате с Эдди Макнайт, его девушки, которую Уоллес часто навещал. И вдруг сержант Макфаден с удивлением понимает, что Генри Луи Уоллес уже попадал на радары к полицейским. Он не явился в суд по обвинению в воровстве. Они сравнили фото из его личного дела и фотографии, которые удалось получить с камеры банкомата, когда он пытался снять деньги с украденной у одной из девушек карты. И вуаля! На обоих фотографиях у мужчины одна и та же сережка с крестом в ухе. Следователи отправились к девушке Уоллеса. Когда полиция подошла к Сэдди Макнайт, она была очень удивлена, что ее парень Генри подозреваемый. Но чем больше она думала об этом, тем больше ей казалось это правдой. Все это время Генри дарил ей подарки – браслеты, кольца и ожерелья. Они иногда казались ей очень знакомыми. И оглядываясь назад, Сэдди поняла, что все это время она носила украшения своих погибших подруг. Рассказывает Чарис Костон. Детектив Гэри Макфаден задавался вопросами. Неужели все это просто совпадение? Гэри знал этих женщин. Интересно, есть ли у него алиби? Возможно ли будет доказать, что именно он был в домах этих девушек? И тут детективу сообщают, что на другом конце города найдена машина Бетти Бауком, ее пульсар. И на багажнике нашли отпечатки ладони. И они совпали с отпечатками Уоллеса, которые хранились в базе. Бинго! Вечером 11 марта и до самого следующего дня полиция наблюдала за домом, в котором жил Уоллес. Офицеры выследили его в доме друга и примерно в 17:00 на него надели наручники. Согласно протоколу задержания, подозреваемый был трезв, очень спокоен и бодр. Он сдался без боя. Следуя приказам своего начальника, патрульные доставили его в центр охраны правопорядка, где небольшая бригада людей в штатском с нетерпением ждала его. И у них к нему было несколько вопросов. Но в то время, когда детективы собрались в этом центре, чтобы пообщаться с подозреваемым, в городе было найдено еще одно тело. Это была Дебора Слоттер. И все на месте преступления указывало на тот же самый почерк. Она стала последней. И да, она тоже была близкой подругой Генри Луи Уоллеса. Итак, Уоллеса привели в комнату для допроса. Подозреваемого спросили, знает ли он, зачем он здесь. И сначала он сказал, что, скорее всего, из-за его обвинения в краже. Но в течение следующих нескольких часов его допрашивали, и он признался, что это он несет ответственность за гибель 9 женщин. Кэролайн Лав, Шоны Хок, Одри Спейн, Валенсии Джампер, Мишель Стинсон, Ванессы Мак, Бетти Бауком, Бренди Хендерсон и Дебры Слоттер. Причем о последней девушке еще даже не говорили в новостях. А признание Уоллес начал не сразу. Сначала он ушел в себя и не мог проговорить ни слова. Но когда в комнату вошел один из детективов и предложил помолиться, Уоллес согласился. Все они взялись за руки и в молитве попросили Бога не присутствовать во время обсуждения того, что творил плохой Генри. После молитвы Уоллес взял лист и написал на нем имена всех женщин. О связи некоторых из них с Генри детективы и не подозревали. И затем он начал свой длинный рассказ. Примерно в 22:00 после первого допроса его спросили, согласится ли он записать свое признание на пленку. Он кивнул и ответил, что уже признавшись в содеянном, он почувствовал, будто с него сняли тяжелое бремя. Говоря в микрофон, Уоллес посвятил своих слушателей в отвратительные подробности своих преступлений. Он описывал все. От своих мыслей в процессе, последних слов девушек и их действий, до агонии, в которую они впадали в последние секунды. Хотя он и грабил их дома, основным все же был сексуальный мотив. Ведущим интервью был сержант Патрик Сандерс, который известен тем, что всегда сохраняет спокойствие. Сандерса сопровождали и другие детективы, и все они находились там во время непрерывной серии признаний на протяжении всей ночи. Они задавали вопросы и уточняли каждую деталь. В какой-то момент Сандерс сказал Уоллесу, что он ему не кажется плохим человеком по натуре. И спросил Уоллеса, не думает ли он, что у него может быть шизофрения. Нет, есть только один Генри. Это плохой Генри. Так кто же такой этот плохой Генри? Давайте познакомимся с ним поближе. Генри Луи Уоллес родился 4 ноября 1965 года в Барнуэлле, штат Южная Каролина. Мальчик рос с матерью-одиночкой Лоти Уоллес, прабабушкой и старшей сестрой по имени Ивон. У них разница 3 года. Генри никогда не видел своего отца, который работал школьным учителем. Он и Лотти не были в браке. Семья Уоллисов жила очень бедно. Мать работала на ткацкой фабрике и не могла на свою зарплату прокормить семью. По некоторым источникам, в их доме не было ни водопровода, ни электричества. Уоллисы пили из колодца, а их ванная была заставлена ночными горшками, которые Генри должен был опорожнять и чистить. К слову, приучение к горшку, обычный для всех процесс, стало для Генри адским испытанием. Если он писался в штаны, его наказывала мать и прабабка. Он донашивал одежду за сестрой, так как в семье не было денег на новую. Мать была женщиной деспотичной, ругала Генри за мелочи, контролировала его и подавляла эмоционально. Когда она решала, что кто-то из них провинился, то они должны были сами для себя выбрать способ наказания. Но это еще цветочки. В одном источнике утверждается, что 7-летний Генри стал свидетелем группового изнасилования. И как это могло повлиять на его психику – вопрос риторический. Тем не менее, Генри очень хотел быть похожим на своих друзей. У всех детей были папы, с которыми они могли играть, запускать воздушных змеев. И когда он спросил свою маму об отце, кем он был и куда пропал, та отмахнулась и потребовала, чтобы сын прекратил бездельничать. А когда Уоллис был в 6 классе, его отец позвонил по телефону, представился и сказал мальчику, что всегда хотел с ним встретиться, и даже пообещал зайти в течение недели. Но он так и не пришел. И этот случай тоже оставил шрам в душе Генри. Несмотря на неблагополучную атмосферу дома, Уоллис в старших классах был популярен. Он стал членом школьного совета, а еще единственным парнем-чирлидером. Он сделал это вопреки запретам матери, которая не разрешала ему играть в футбол. При этом он не был объектом для насмешек, а скорее наоборот. Своим энтузиазмом и творческим подходом он вызывал восхищение как школьников, так и школьного персонала. Девочки-чирлидерши обожали Генри за вежливость и доброжелательное отношение. А вот его академические успехи были не такие блестящие. Тем не менее, после окончания школы в 83 году Генри провел один семестр в государственном колледже Южной Каролины и один в техническом. Его уровень IQ составлял 92 балла. Но учеба привлекала Уоллиса меньше, чем работа. Обладатель низкого бархатного голоса и хорошего чувства юмора успешно подрабатывал диджеем на местном радио. У него даже был псевдоним «Ночной всадник». Но как только Генри поймали на краже пластинок и компакт-дисков, его уволили. Тогда Уоллис выбрал карьеру, доступную многим молодым американцам. Он стал военным. Генри прослужил во флоте 8 лет, путешествуя по всему миру. На службе не раз снискал похвалу. В 1985 году Генри женился на девушке Моретти Брэхам, в которую влюбился еще в школе. У возлюбленной уже росла дочка, которую он принял как свою. Уоллис мечтал и о собственных детях, однако Моретта была непреклонна. И вскоре романтическая жизнь пары сошла на нет, что внесло дополнительного напряжения в их отношения. Во время службы во флоте, вскоре после женитьбы, Генри подсел на наркотики, тогда была эпоха крека. Чтобы как-то найти деньги на запрещенные удовольствия, он совершил несколько краж со взломом в районе Сиэтла. А в январе 1988-го его поймали при попытке ограбить строительный магазин. Уоллис признал вину, и судья приговорил его к 2 годам условно. Ему нужно было приходить отмечаться, но, по словам представленного к нему надзирателя Патрика Сибурга, Генри не появлялся на большинстве обязательных встреч. В феврале 1991 года Уоллис вломился в школу, где учился, и на радиостанцию, где когда-то работал. При попытке продать украденную там видео и звукозаписывающую аппаратуру, его поймали. В 1992 году военная карьера Уоллиса закончилась. Его уволили, уличив во взломе и незаконном проникновении на военно-морскую базу. Благодаря почти безупречному послужному списку Уоллису удалось получить почетное увольнение из военно-морского флота. И неудивительно, что после всех этих инцидентов от него ушла жена. В ноябре Генри вернулся к матери и сестре, которые теперь жили в Шарлотте. Но переезд тоже не сулил ничего хорошего. Постоянной работы не было, Генри пытался подработать в фастфуде, но нигде надолго не задерживался. Повезло только с закусочной Taco Bell, где Уоллис получил место менеджера и вскоре обзавелся подружкой. И затем, в декабре 92-го, эта его подружка забеременела. Это была краткая биография Уоллеса. Это вот все, что было до, скажем так. Теперь перейдем к более жестокой части. На самом деле, первое нападение произошло еще до его переезда в Шарлотт. В 90-м году в его родном городе Барнуэлл Уоллес напал на 18-летнюю Ташанду Бетею и бросил ее тело в пруд. Это он расскажет уже в тюрьме. Поговаривали, что Генри вообще был в нее влюблен, и они даже какое-то время встречались. Итак, теперь давайте разбираться с каждым инцидентом по порядку. В мае 92 года Шэрон Нэнс, известной в городе проститутки, не посчастливилась встретиться с Уоллесом. Он отказался ей платить за оказанные интимные услуги. Ее тело вскоре оказалось у железнодорожных путей. Причем в этом Уоллес признался, уже находясь под следствием. Затем, через месяц, в июне того же года, Уоллес забрал ключи от квартиры своей тогдашней подружки Сэдди Макнайт. Она снимала жилье с подругой по имени Кэролайн Лав. Обе работали в одном ресторане. И когда Кэролайн вернулась домой, там ее ждал Уоллес. Они были знакомы, поэтому девушка не удивилась его появлению. Уоллес поцеловал ее в щеку, но девушка разозлилась и попросила прекратить, ведь у нее есть молодой человек. Но если Уоллес пообещает так больше не делать, то она ничего не расскажет своему парню об этом. Генри этот ответ не устроил. Он применил удушающий прием, раздевая Кэролайн, и после удовлетворения своих фантазий бросил Кэролайн в канаву в черте города. Позже он признается, что посещал останки трижды, в подробностях описывая изменения, происходившие с телом. «Примерно через два дня я вернулся, и она выглядела как пришелец, кукла или что-то в этом роде. Я вернулся еще через неделю, и там остались только кости», — рассказывал он во время допроса. Когда Кэролайн не вышла на связь, ее сестра Кэти попыталась по телефону выяснить у Сэдди, девушки Уоллеса, где ее соседка. Не найдя ответов на свои вопросы, женщины отправились в полицейский участок и подали заявление о пропаже Кэролайн. Их в участок сопровождал и Генри. А обнаружили Кэролайн уже в 94-м. В феврале 93-го года Уоллес заглянул в гости к своей подчиненной, 20-летней Шони Хок, студентке местного колледжа, подрабатывавшей в Taco Bell. Когда он оказался на ее пороге, девушка без сомнений впустила его в дом. По словам Уоллеса, он смог расположить Шону к себе, и они мило пообщались примерно час. Девушка даже не постеснялась подшутить над ним, когда он рассказал, что поссорился со своей подружкой Сэдди. На прощание Генри обнял Шону и сказал, что был бы не прочь ненадолго заглянуть к ней в спальню. Девушка отклонила такое смелое предложение. Но вскоре он силой затащил плачущую Шону в спальню, где действовал уже по отлаженной схеме. Получив желаемое, он отвел ее в ванную, включил воду, использовал свой прием с полотенцем и оставил бездыханную Шону в воде. Вытащив из сумочки девушки $50, Генри покинул дом. Тело Хок нашли ее парень и мать. Подозреваемых не было. Уоллес присутствовал на похоронах Шоны и даже обнимал и успокаивал мать девушки. Следующей была 24-летняя Одри Спейн, тоже сотрудница Taco Bell. Она была назначена начальником смены в закусочной и была хорошо знакома с Уоллесом. Ее жизнь закончится в июне 93-го. Как только Одри вернулась из отпуска, на ее пороге уже объявился Генри. Уоллес пришел с расчетом на то, что Одри скажет ему код от сейфа, в котором хранилась выручка всей закусочной. Он заговорил с Одри, предложил ей вместе побаловаться наркотиками, и все это ослабило ее бдительность. Но Генри уже все спланировал. Он выбрал подходящий момент и набросился на Одри, требуя код от сейфа на работе. Но та его не знала. Генри в ярости. А дома у нее не было никаких денег, так как она все потратила на отпуск. Это окончательно взбесило Уоллеса, и он придушил Одри и раздел. Когда она очнулась, он повторял с ней то же самое до тех пор, пока она не перестала дышать. От улик он избавился, обмыв ее в душе. Уоллес покинул дом Одри, прихватив ее кредитку. В августе того же года подруга сестры Уоллеса по имени Валенсия Джампер станет следующей. Ивонна и Валенсия сдружились, пока учились в университете. А Уоллес познакомился с Валенсией в супермаркете, где та работала кассиром. Предлогом для встречи в доме Валенсии стала некая проблема, которую он хотел обсудить. Он якобы хотел попросить совета. Поболтав немного, Уоллес попросил Валенсию позвонить его девушке Сэдди. И когда Валенсия повернулась к нему спиной, Уоллес снова повторил то, что делал каждый раз. Но теперь он облил квартиру ромом и поджег, чтобы скрыть следы. Перед уходом он снял с тела некоторые украшения, которые позже отдал в ломбард. Гибель Валенсии посчитали несчастным случаем, и Уоллес сопровождал сестру на похоронах подруги. И только после его ареста будет проведен еще один анализ, и будет доказано, что и правда Валенсия погибла не от пожара, а от удушающего приема. «Валенсия была для меня как младшая сестра. Я не знаю, почему я причинил ей боль. Она умоляла меня не делать этого. Она была готова сделать все, что угодно. Но она быстро перестала дышать. Тогда я пошел к ней на кухню и заметил там бутылку рома. Я открыл банку тушенки и бобов и поставил кастрюлю на плиту. Я вынул батарейку из детектора дыма и включил плиту на максимум», — рассказывал Уоллес во время допроса. Буквально через 5 недель после этого Уоллес выбрал новую Мишель, 20-летнюю девушку по имени Мишель Стинсон, частую посетительницу Taco Bell. Она дружила с Генри. Мишель была студенткой колледжа и матерью-одиночкой и воспитывала 2 маленьких сыновей. Им было 1 и 3 года. Уоллес появился на пороге девушки и вновь использовал свою дружескую беседу, чтобы расположить к себе Мишель. Генри затем признается, что напрямую сказал девушке о своем желании, так сказать, перейти на новый уровень дружбы. Но Мишель ответила, что у нее некая болезнь, и на это Уоллес потребовал показать лекарство, которое она принимает, чтобы вылечиться. Но Мишель его не нашла. Генри пришел в бешенство. Он будто на автомате повторил свой грязный ритуал, правда, теперь уже в руке Уоллеса оказался нож. Убегая из дома, Генри перебросил нож и мочалку, которая смывала следы, через забор на заднем дворе. И когда одна из знакомых Мишель постучалась в дом, ее 3-летний сын ответил, что мама спит на полу кухни. В феврале 1994 года, всего через несколько недель после ареста за кражу в магазине, Уоллес напал на сестру одного из своих подчиненных. Ванесса Мак, мать-одиночка, воспитывавшая 2 маленьких дочерей, познакомилась с Генри через сестру. Уоллес вновь использовал свое обаяние, немного поговорил с девушкой, а затем попросил обнять его. Ванесса отказалась. Тогда Уоллес предложил вместе выпить. Как только девушка отвернулась, Генри вытащил из-под рубашки наволочку и набросил ее на лицо Ванессы. Он хотел украсть ее банковскую карту и узнать пин-код. Получив желаемое, Уоллес уложил девушку на кровать, а после приказал одеться и применил свой коронный прием. Поймав такси, Генри доехал до банкомата, но деньги с карты Ванессы ему снять не удалось. Она обманула его и назвала неправильный код. Поскольку получить денег от Ванессы не получилось, а зависимость от крека была слишком сильной, Уоллес снова отправился на охоту. В начале марта Генри выбрал менеджера ресторана, в котором работала Кэролайн Лав, по имени Бетти Баукум. Ей было 24 года. Она жила в жилом комплексе «The Lake». На этот раз улов был более крупным. Уоллес после нападения по старой схеме вынес из ее дома телевизор, он угнал ее машину и возвращался в квартиру за магнитофоном. Изначально Генри проник в дом, сообщив Бетти, что ему нужно воспользоваться ее телефоном. Девушка была рада помочь парню своей подруге. Пока Уоллес делал вид, что ищет нужный номер, Бетти отвернулась. Генри напал на нее, требуя ключи, код от сейфа и сигнализации в ресторане, в котором она была менеджером. Бетти попыталась сопротивляться, но цифры сказала. Когда Генри ослабил хватку, она спросила его, почему он с ней так поступил. А Генри ответил, что просто болен. Согласно его признанию в полиции, тогда Бетти встала и сказала, что прощает его. Но Уоллес просто так не оставил ее, и он снова велел ей раздеться, а после обмотал полотенце вокруг шеи. Он забрал наличку из кошелька и снял с нее золотую цепочку. И это только 8 историй. Выйдя из квартиры Бетти Баукум, Уоллес прошел по коридору прямо в квартиру Бренди Хендерсон, где, как он знал, она будет одна. Постучав в ее дверь, он сказал, что хочет передать что-то своему другу, ее парню, Вернону Ламару. Поэтому она пригласила его войти. Бренди ничего не подозревала. Он поболтал с ней, затем, чтобы усыпить ее бдительность, он предложил ей выпить, а потом напал. Однако на этот раз все пошло не по плану. Генри потребовал денег у Бренди, но все, что у нее было в доме, это банка из-под чипсов Принглс, наполненная мелочью. Тогда Уоллес приказал ей идти в спальню и раздеваться. Почему-то Бренди держала на руках своего маленького сына, пока Уоллес возился над ней. Закончив и удостоверившись, что Бренди не дышит, Уоллес начал избавляться от улик. В этот момент ее сын заплакал, и не зная, что делать в этой ситуации, Уоллес запаниковал и переключил свое внимание на него. Внезапно ребенок перестал плакать, и это его спасло. «Она встала на колени и начала молиться, потому что она была напугана. И я сказал, что я не причиню ей вреда. Я сказал, обними меня». И она обняла, но я уже взял полотенце. Признавался он в участке. Уоллес вынес из дома телевизор и стереосистему. Он продал их за $175 и на эти деньги купил крэк. А Бренди похоронили в розовом платье с фотографией ее любимого сына. К 12 марта 1994 года полиция Шарлотта уже вела охоту на Уоллеса. Накануне они нашли машину Бетти, где обнаружили отпечаток Генри. Несмотря на это, Уоллес оказался в доме Дебры Слоттер, бывшей коллеги его девушки, с которой он был хорошо знаком. Генри знал, что Дебра употребляет наркотики, и хотел уговорить ее купить у него немного. Но она сказала, что у нее и так нет денег даже на аренду жилья, и тогда Уоллес попросил у нее выпить. Он, следуя своей схеме, накинул полотенце ей на шею. Уоллес потребовал, чтобы Дебра вытряхнула сумочку, в которой, как он знал, она всегда носила нож. Уоллес схватил его и замахнулся. Но Дебра не была готова так быстро сдаваться. Она ударила Генри и начала звать полицию. Уоллес повалил ее на пол, и 38 раз его нож касался тела Дебры. А затем Уоллес взял деньги и ушел. Через несколько часов он вернулся в ее квартиру за крэком. А потом сбежал к другу. Там на него и наденут наручники. Затем последовали долгие допросы, из которых мы с вами и знаем все вот эти подробности произошедшего. Генри Луи Уоллеса заключили под стражу. И вдруг, неожиданно, в ноябре 1994 года, через 8 месяцев после того, как Генри Луи Уоллес признался в своих преступлениях, он подал ходатайство о прекращении допросов. Он утверждал, что его заставили сделать признание. Из-за этого дату суда над ним пришлось отложить до дальнейшего расследования. Эксперты изучили дело и в апреле 1995 года огласили свои выводы. Аргументы Уоллеса основывались главным образом на том, что ему не зачитали его права. Однако, согласно опубликованному отчету, ему было предъявлено обвинение только после того, как детективы сочли, что есть достаточно подозрений. И это произошло еще до записи на пленку его официального признания вины. Тогда ему сообщили о так называемом «правиле Миранды», что он может ничего не рассказывать и сохранять молчание. Однако он отказался от этого права и добровольно начал свой рассказ. Кроме того, Уоллесу с самого начала давали прохладительные напитки и перекус и разрешали делать перерывы для отдыха. Ему не угрожали. И как только Уоллес начал признаваться, он продолжил брать перерывы и продолжил регулярно есть и пить. И ему даже давали время для сна. В ходатайстве Уоллеса также указывалось, что его побудили к признанию детективы, якобы пообещав ему навестить его дочь и его подругу Сэдди Макнайт. Но следователи опровергли это обвинение, объяснив, что имена дочери и девушки появились в их разговоре уже после того, как Уоллес согласился признаться. И это видно из расшифровки. Третье обвинение, выдвинутое Уоллесом, касалось задержки с его представлением судье. Подсудимый утверждал, что если бы он был доставлен к судье ранее, возможно, он бы не чувствовал себя загнанным в угол и, следовательно, не был бы вынужден признаться. Полиция же, в свою очередь, заявила, что задержка была связана с тем, что для записи признания требовалось время, а обвиняемому нужно было спать и есть. В итоге следствие пришло к выводу, что, во-первых, Уоллесу были зачитаны его права, причем в надлежащее время. Во-вторых, он дал признательные показания добровольно. И, наконец, задержка с доставкой его к суде не была вызвана ангажированностью полиции, а произошла по объективным причинам. Суд в итоге начался в сентябре 1996 года. Прокурор приводила доводы в пользу смертной казни, а адвокат Изабель Дэй потребовала пожизненного заключения, утверждая, что Уоллес страдает психическим заболеванием и что все это он совершал необдуманно. По словам эксперта ФБР Роберта Реслера, Уоллес был плохим преступником. «Если он решил стать преступником, то он поступил неправильно. Уоллес, казалось, делал шаг вперед, и два назад. Он брал улики и клал их в печь, чтобы уничтожить, а сам забывал зажечь огонь». Тем не менее, 7 января 1997 года Уоллес был признан виновным. 29 января он был приговорен к 9 смертным приговорам. И услышав это, Уоллес не проявлял никаких эмоций. Однако после вынесения приговора Уоллес сделал заявление семьям погибших девушек. «Ни одна из этих женщин, ни одна из ваших дочерей, матерей, сестер и родственниц ни в коем случае не заслужила того, что произошло. Они не сделали мне ничего, что могло бы оправдать это». Как писали в газетах, семьи, которые были в суде в тот день, цитата, «не купились на это». Газеты цитировали Кэти Лав, сестру Кэролайн Лав. «Я не верю, что он сожалеет. Он лгал мне на протяжении 2 лет, пока моя сестра считалась пропавшей без вести». С ней согласны и другие родственники. Адвокат Изабель Дэй продолжала настаивать. «Уоллес очень болен. Он психически нездоров». И когда суд закончился, она заплакала. Но не из-за того, что она проиграла это дело, а из-за того, что эмоции, которые ей нужно было сдерживать в течение нескольких месяцев судебного разбирательства, наконец вышли наружу. После суда Генри Луи Уоллеса перевели в единственную тюрьму с камерой смертников, в центральную тюрьму Роли. Начальник полиции Шарлотта заверил общественность в том, что теперь женщины города могут быть в безопасности. Однако многие члены темнокожего сообщества критиковали поведение полиции во время расследования, обвиняя их в пренебрежительном отношении к погибшим. И правда, почему же полиции потребовалось так много времени, чтобы поймать такого страшного и такого неосторожного злодея? Мать одной из девушек говорила: «Эти девушки не были известными людьми с высоким статусом. Они не были особенными. И они были афроамериканками». Другая женщина сказала, что полиции было все равно, потому что они считали погибших девушек простушками, которые слишком много тусуются. Однако как пресса, так и члены семей описывали девушек как прилежных, трудолюбивых и серьезных молодых женщин. Отец Деборы Слотер придерживался мнения о том, что на все влияло то, что девушки были темнокожими. «Девушки были просто неинтересны полиции. Они не жили в дорогом районе. Они не были известными. Они работали в обычных закусочных. И у них не было ни светлых волос, ни голубых глаз». Национальная женская организация Шарлотта призвала независимого адвоката расследовать действия полицейского управления. «Независимо от того, является ли эта проблема экономической, расовой, процедурной или управленческой, этот вопрос должен быть решен, чтобы все жительницы Шарлотта могли чувствовать полную уверенность в способности правоохранительных органов справедливо и эффективно бороться с преступностью». Тем не менее, одной из причин, по которым полицейское управление не могло поймать Уоллеса, было отсутствие опыта в расследовании серий таких преступлений. В начале 1994 года ведомство обратилось за помощью к ФБР, а ФБР, в свою очередь, ошибочно заявило, что здесь налицо несколько несвязанных друг с другом историй. Уоллес не подходил под профиль серийника, он был темнокожим, тогда как большинство таких преступников – белые. Чаще всего они нападают на незнакомцев, а здесь человек явно знал девушек. Скорее всего, на то, что полиция так медленно среагировала на происходящее, повлияли обе причины. И хочется верить, что и первый, и второй фактор уже не актуальны. А пока заключенный сидит в центральной тюрьме в 3 часах езды от Шарлотта. Он очень поправился в тюрьме, и его держат подальше от других заключенных, так как он не раз развязывал драки. И в тюрьме Уоллес совсем не скучает. Он женился на тюремной медсестре Ребекке Тариха с 5 июня 1998 года, и тогда они обменялись клятвами в маленькой комнате прямо рядом с камерой для казни. И воспоминания о дне его свадьбы почти наверняка облегчают ему существование. Если он случайно бросит взгляд в коридор, ведущий к комнате, в которой будет проводится церемония казни, то он будет думать не о смерти, а о своей свадьбе. Причем, уже находясь в тюрьме, Уоллес заявил, что тех, кому не посчастливилось впустить его в дом, было куда больше. И якобы он начал свою карьеру еще во время службы во флоте. Если все это правда, то тогда он несет ответственность за гибель как минимум 20 женщин. Сейчас он ожидает казни. Вот такая история, друзья. Мнение о Уоллесе в основном у всех однозначное. Он опасен и должен быть изолирован от общества. Однако здесь уже разгорается спор о необходимости смертной казни. Действительно ли он здоров? Или, может, его поведение – это следствие психических отклонений? Когда читаешь о том, что он творил, и о несчастных девушках, к которому он приходил в дом, то однозначно думаешь, что этот человек заслуживает смерти. Но потом лично я начала читать аргументы против смертной казни и начала задумываться. Вот поэтому мне будет интересно прочитать, что вы думаете об этой истории и как вы вообще относитесь к высшей мере наказания. Пишите, что думаете об этом деле, и приходите на мой канал посмотреть и другие истории. Можете подписаться, чтобы ничего не пропустить. Ну, а теперь я буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи и пока!